Важен и еще один момент. Парадоксы, объясняя каждый свой конкретный предмет, стараются ради общей цели. Поэтому любое крупное продвижение человеческой мысли связано с привлечением всего запаса парадоксальных средств. Наука использует наряду с логическими приемами и интуитивно неосознаваемые, придумывает для решения поставленной конкретной задачи совсем другую, общую задачу, изобретая и соответствующий метод ее исследования, широко использует услуги дилетантов и пожелания чудаков. Этим мы хотим сказать, что любое выдающееся достижение ученого, подобно тому, как солнце в малой капле вод, отражает все рассмотренные и нерассмотренные парадоксы. Они, дополняя друг друга, как бы воссоздают в масштабе одного, всего лишь одного события, целостную картину великого завоевания, называемого научным открытием. Это еще раз подтверждает ту мысль, что творчество сплошь соткано из парадоксов, и потому очень важно не только их понять, но и широко ими пользоваться в научном поиске. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ростиславская, читал Евгений Терновский.